Глава 7. Прибытие Эль-Хакима. Едва Томас Дево успел сделать несколько шагов, покинув королевский шатер, как услышал то, что сразу же различил более острый слух английского монарха, а именно, что звуки музыки, достигшие их слуха, производились дудками, свирелями или таврами сарацин. В конце дороги, между линиями палаток, ведущих к шатру Ричарда, он различил толпу праздных воинов, собравшихся там, откуда слышалась музыка почти в самом центре стана. К своему удивлению, среди разных шлемов крестоносцев всех наций он увидел белые тюрбаны и длинные копья, что указывало на появление вооруженных сарацин, а также возвышавшиеся над толпой безобразные головы нескольких верблюдов-драмадеров с несуразно длинными шеями. Неприятно удивленный при виде столь неожиданного зрелища, лорд осмотрелся, думая найти кого-нибудь, у кого он мог бы разузнать о причинах этого опасного новшества. В первом, кто шел ему навстречу, он тотчас же по надменной осанке признал шотландца и невольно пробормотал. «Да, это шотландец. Рыцарь леопарда, я видел, как он сражался. Не так уж плохо для уроженца этой страны». Не желая обращаться к нему, он собрался было уже пройти мимо с угрюмым и недовольным видом, как бы говоря, «Я тебя знаю, но не намерен вступать в разговоры». Однако его намерение было расстроено северным рыцарем, который сразу направился к нему и, отдав учтивый поклон, сказал: «Милорд Дево Гилсленд, мне нужно поговорить с вами». «Вот как?» — ответил английский барон. «Со мной? Но что вам угодно? Говорите скорее, я иду по поручению короля». «Мое дело касается короля Ричарда еще ближе», — отвечал Кеннет. «Я надеюсь, что верну ему здоровье». Окинув его недоверчивым взглядом, лорд Гилсленд отвечал: «Но ведь ты же не лекарь, шотландец. Я скорее поверил бы тебе, если б услышал, что ты несешь королю богатство». Раздраженный ответом барона, Кеннет все же спокойно ответил: «Время не ждет. Скажите, могу я видеть короля?» «Конечно, нет, дорогой сэр», — отвечал барон, — «пока ты не изложишь яснее, что у тебя за поручение. Шатер больного короля не может быть открыт для каждого, словно шотландская харчевня». «Милорд», — сказал Кеннет, — «на мне такой же крест, как и на вас, а важность того, что я имею вам сказать, вынуждает меня не придавать значения вашему вызывающему поведению, которого в ином случае я бы не снес. Одним словом, я привез с собой мавританского лекаря, который берется излечить короля Ричарда». «Мавританского лекаря?» — повторил Дево. «А кто поручится, что он не привез какую-нибудь отраву вместо лекарства?» «Его собственная жизнь, милорд, которую он предлагает в залог». «Знавал я ни одного отчаянного главореза», — сказал Дево, «ценившего свою жизнь не больше того, что она стоила, и готового шагать на виселицу так же весело, как если бы палач был его партнером в танцах». «Милорд», — отвечал шотландец, — «Саладин, которому никто не откажет в мужестве и благородстве, прислал своего лекаря с почетной свитой, подобающий тому высокому положению, которое Эль-Хаким, то есть лекарь, занимает при дворе султана с плодами и напитками для королевского стола и с посланием, достойным благородных врагов. Он шлет ему пожелание скорейшего избавления от лихорадки, с тем, чтобы он мог принять султана с обнаженной саблей в руке и конвоем в 100 000 всадников. Не соблаговолите ли вы, как член Королевского тайного совета, приказать развьючить верблюдов и распорядиться о приеме ученого-лекаря?» «Поразительно», — сказал Дево как бы про себя. «А кто поручится за Саладина, если он прибегнет к хитрости и захочет сразу избавиться от своего самого могущественного противника. «Я сам», — сказал Кеннет, — «ручаюсь за него своей честью, жизнью и состоянием». «Странно», — воскликнул Дево. «Север ручается за юг, шотландец за турка». «Могу ли я спросить вас, сэр-рыцарь, а вы-то как вмешались в это дело?» «Мне было поручено, — сказал Кеннет, — во время паломничества по святым местам вручить послание отшельнику Энгаддийскому». «Может ли мне быть доверено его содержание, сэр Кеннет, а также ответ святого отца?» «Нет, милорд, — ответил шотландец. «Но я член Тайного совета Англии», — надменно возразил англичанин. «Этой стране я не подвластен», — сказал Кеннет. «Хотя я добровольно следовал в войне за знаменами английского короля, все же я был послан от совета королей, принцев и высших полководцев воинства Святого Креста, и только им я дам отчет». «Ах, вот как!» — сказал гордый лорд Дево. «Так знай же, посланец королей и принцев, как ты себя называешь, что никакой лекарь не приблизится к постели короля Ричарда Английского без согласия Томаса Гилсленда, и жестоко поплатится тот, кто нарушит этот запрет». С надменным видом он повернулся, чтобы уйти, но шотландец, подойдя к нему ближе, спокойным голосом, в котором также звучала гордость, спросил, считает ли его лорд Гилсленд джентльменом и благородным рыцарем. «Все шотландцы рождаются джентльменами», — с некоторой иронией отвечал Томас Дево. Но, почувствовав свою несправедливость и видя, что Кеннет покраснел, он добавил: «Грешно было бы сомневаться в твоих достоинствах. Я сам видел, как смело ты исполняешь свой воинский долг». «Но в таком случае, — сказал шотландский рыцарь, довольный искренностью, прозвучавшей в этом признании, — позвольте мне поклясться. Как верный шотландец, гордящийся своим происхождением и предками, и как рыцарь, пришедший сюда, чтобы обрести славу в земной жизни и заслужить прощение своих грехов в жизни небесной, именем Святого Креста, что я ношу, я торжественно заявляю, что желаю лишь спасения Ричарда Львиное Сердце, когда предлагаю ему услуги этого мусульманского лекаря». Англичанин, пораженный этой торжественной клятвой, с большей сердечностью ответил ему: «Скажи мне, рыцарь Леопарда, правильно бы я поступил, если бы предоставил этому неизвестному лекарю возможность испробовать свои зелья на том, кто так дорог христианству, в стране, где искусство отравления людей — такое же обычное дело, как приготовление пищи?» «Милорд, — отвечал шотландец, — на это я могу ответить лишь так. Мой оруженосец, единственный из моих приближенных, которого оставила мне война и болезни, недавно заболел такой же лихорадкой, которая в лице доблестного короля Ричарда поразила сердце нашего святого дела. Не прошло и двух часов, как этот лекарь Эль-Хаким дал ему свои лекарства, а он уже впал в спокойный исцеляющий сон. Что Эль-Хаким в состоянии излечить эту губительную болезнь, я не сомневаюсь. Что он готов это сделать, я думаю, доказывается тем, что он послан султаном, который настолько правдив и благороден, насколько может им быть ослепленный неверный. В случае успеха лекаря ждет щедрая награда, при намеренной ошибке — наказание. Вот что может послужить достаточной гарантией». Англичанин слушал, опустив взор как бы в сомнении, хотя, видимо, он готов был поверить словам своего собеседника. Наконец, он поднял глаза и спросил: «Могу я повидать вашего больного оруженосца, дорогой сэр?» Шотландский рыцарь задумался и смутился, но затем ответил. «Охотно, милорд Гилсленд. Но вы должны помнить, когда увидите мое скромное жилище, что кормимся мы не так обильно, спим не на мягком и не заботимся о столь роскошном жилище, как это свойственно нашим южным соседям. Я живу в бедности, милорд Гилсленд», — добавил он с подчеркнутой выразительностью. И как бы нехотя, он пошел вперед, показывая дорогу к своему временному жилищу.